Песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здравствуй, будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня порассуждаем? Сегодня мы порассуждаем, кто в семье должен быть самым умным, и вообще нужно ли женщине получать там большое количество дипломов с красных и не очень, с высшим образованием. Вот об этом мы поговорим. А ты вообще думаешь, что по поводу этой самой темы? Умнее кто должен быть, мужчина или женщина? Ну, мужчины обычно говорят мужчина, а женщина наоборот. И что, при этом оба дурака, либо оба умных? Или есть такая фраза, что женщина должна быть настолько мудра, чтобы показывать мужчину, что она глупее его. Ну ладно, это шутка шуткой, в которой есть доля шутки, а если по-серьезному? Если по-серьезному, то если бы не обсуждения, которые были в том числе и с тобой, я бы тоже ломал голову и первоначально размышлял я примерно так, что если женщина, то есть вот наилучший возраст, когда женщина вступает в наилучший возраст, когда женщина может привести благодатное потомство, это мои рассуждения такие были, это значит где-то лет с 18 и там 25, то есть, ну, может, до 30, да? А у нас сейчас в нашем современном мире обычно в это время женщины заканчивают первое образование и идут на второе. То есть весь этот возраст они занимаются тем, что просиживают, короче говоря, этот возраст, а потом охают и ахают, почему у них проблемы с деторождением бывают. Соответственно, вот так вот, так как я люблю, сильно не разобравшись, тут же однобоко куда-то это все отфутболивать, либо в сторону это все плохо, либо в сторону очень хорошо, то я посчитал, что все-таки высшее образование это, наверное, зло, женщину оно вообще не нужно, и лучше бы, чтобы, как говорится, после 18 лет замуж и сиди дома, там дальше лучше не продолжать, а то скажут там опять нам паранджу надели, что за садисты, что за издевательство. Ну, в общем, чтобы она занималась воспитанием детей, потому что большую часть времени все-таки женщина проводила с детьми, а муж, он был вовне, он общался с миром, там какие-то ресурсы производил, и оттуда эти ресурсы частично там, которые он там получал, он приносил в дом, в том числе для того, чтобы это было ему и детям, и жене. Но дальше-то получается, когда мы с тобой начали рассуждать, оказалось не все так гладко в моей теории. Так все-таки, на какой теории ты сейчас остановился? На данный момент я остановился, что все-таки должна быть то, что называется золотая середина или мера. Золотая середина – это какая? То, что чем позже женщина будет рожать первого ребенка, тем труднее этот будет процесс происходить, потому что со временем кости таза, если они не тренируются вот именно благодаря родам с определенной периодичностью, они могут становиться более жесткими, и процесс деторождения становится более трудными. Ну, там, кесарят, а потом может и вообще бездетной быть. То есть до 25, там, не позже, желательно, я бы советовал женщинам все-таки хотя бы первого ребеночка завести. А вот насчет высшего образования, я как раз благодаря общению, в том числе и с собой, с тобой, так сказать, ты да я, да мы с тобой, пришел к какому мнению, что женщине значительно важнее быть всесторонне развитой, даже значительно важнее, чем мужчине, потому что она с детьми проводит больше времени. И если ее мировоззрение, миропонимание наполнено верной картиной мира, наполнено верными, правильными образами, то, что называется, с молоком матери, это причем не такие красивые слова, это именно то, что будет происходить, так как вода хорошо записывает информацию, ее передает. И с молоком матери все вот это светлое, разумное, вечное будет передаваться детям. И будут расти не абы какие дети, а дети уже с хорошими, высоконравственными качествами и с хорошим, целостным пониманием этого мира. Особенно, когда они будут что-то спрашивать, мама, что это, папа, что это, и родители будут им пояснять, а так как женщина больше времени с ним проводит, то она это может делать чаще, то, соответственно, высшее образование, как я понимаю, женщине на данный момент, оно нужно. Важно, чтобы это было верное образование, потому что сейчас то, что хоть это и называется образованием, а на самом деле никаких верных образов, никакой целостной понимания картины мира сейчас, к сожалению, мне вот то, что я вижу, я тоже имею высшее образование, я вижу, что не дается картины мира целостной. Ну вот как-то так я бы ответил. Да, интересно, у тебя происходит ломка мировоззрения, представления о том, что нужно, что не нужно. Интересно за тобой наблюдать. Но надо признаться, что у многих такая ломка происходит, и я через это проходил, потому что я же не был рожден где-то там в элитном каком-то мире, где все замечательно, хорошо, и все такие ведущие, знающие. Я был рожден в обычной семье, и поэтому мне все это знакомо. Ну что ж, давай тогда попробуем порассуждать вот таким образом. Полностью с собой согласен, что женщина должна иметь больше представлений о жизни с точки зрения широты, нежели чем мужчина. Потому что мужчина в большинстве своем случаев, есть, конечно, исключения в том и другом случае, их обязательно надо учитывать, но в большинстве случаев мужчина занимается определенным направлением или определенными направлениями своей деятельности за пределами своего дома. Это ни в коей мере не говорит о том, что мужчина должен быть каким-то однобоким, и у него вообще мир должен сходиться только в одну точку, заработать деньги. Конечно же, нет. Но в большинстве своих занятий мужчина очень конкретно представляет, чем нужно заниматься, что нужно делать, как это довести до ума и что из этого получится. А женщина постоянно сталкивается с множеством других вопросов, которые связаны с ее хозяйством, связаны с тем, как во что кого-то одеть, как кого накормить, как, где правильно прибраться и что для этого нужно. Ухаживание за детьми, разговор с детьми, решение проблем мужчины, который пришел с работы накрученным и так далее и тому подобное. Женщина принимает в свой дом все, что идет снаружи этого мира, в ее дом, в том числе и через детей, и в первую очередь через своего мужа. Поэтому ее воззрение, представление несколько шире по всем направлениям, чем мужчина. Поэтому женщина должна быть умная, от слова «уметь», по всем этим житейским направлениям. Даже есть сказки о том, когда мужчина с женщиной поменялись, мужчина остался в доме, стал следить за детьми, стал следить за стряпней, за тем, чтобы там что-то сделать, а женщина пошла пахать землю. Она вернулась отдохнувшая, а он там весь был изнеможденный, потому что ничего не успевал. Женщина, когда занималась одним вопросом, одним делом, она физически, может быть, поудустала, но при этом она отдохнула от рутины. А для мужчин это было непонятно. Как так? Я вот пашу, да, я много чего делаю наружу, но столько, сколько делает женщина, я не сумел все это сделать. Ну, потому что другая направленность, другое представление, другие задачи. Так вот, если мы говорим с точки зрения того, что женщина должна быть умной в этом вопросе, а мужчина вот в этом вопросе, то тогда получается, что оба должны быть умными. Просто умения разные. Если мы говорим про разумность, женщина должна быть разумная обязательно. Она должна разуметь, с чем пришел мужчина. Какие проблемы у детей? Что происходит с животными? Что происходит с природой? И через разумение в умение это переводить. То же самое и мужчина. Он должен разуметь, что происходит в этом мире. Как решить проблемы, которые нужны его семье, его жене, его детям? Как избежать неприятностей? Ведь есть простая поговорка: дурак постоянно решает проблемы, а умных не допускает. Вот для того, чтобы не допускать проблем, и мужчина, и женщина должны быть разумными. Обязательно они должны смотреть в одну сторону. У них должны быть общие интересы, помимо семьи. Тогда это будет лад в семейном союзе. Но теперь, как к этому прийти? Наверное, все обращали внимание на то, что девочки в школе с определенного момента начинают выглядеть на 1, 2, а порой на 3, а некоторые даже на 4 года старше, нежели чем их сверстники парни. И некоторые предметы им даются намного быстрее, а в некоторых они отстают, которые им по жизни не нужны. И поэтому, когда мы пытаемся в один класс засунуть девочек и мальчиков, которые отличаются по своему мировоззрению, по своим интересам, по гормональному фону, то мы, по сути, создаем преступление перед мальчиками и девочками, перед будущими мужчинами и женщинами, то бишь перед их семьями и перед обществом в целом. Поэтому не просто так в славяно-русской варности говорилось, что до 6 лет это чадо, которые познают себя в этом мире, умеют общаться, учатся общаться с родителями, учатся обслуживать себя. То есть я, тело первично, дальше мое близкое окружение вторично, ну и я познаю себя в этом мире. Учусь разговаривать, учусь шнурки завязывать, себя обслуживать, в туалет ходить правильно, не намочив штанишки и юбчонку и так далее и тому подобное. С 6 до 12, когда начинают меняться молочные зубы, человек уже способен воспринимать информацию с точки зрения, как она есть. И поэтому в это время детей отдавали учиться. До 12 лет мальчики и девочки могли находиться вместе, обучаться вместе. А вот с 12 обязательно нужно было разводить мальчиков и девочек по разным классам. Почему? Потому что начинались уже какие-то уникальные предметы, необходимые для мальчика и для девочки. Плюс ко всему, девочка быстрее воспринимала некоторую информацию, которая бы ей помогла быть в дальнейшем женщиной, матерью. Мальчик занимался техническими вопросами больше с 12 лет. Спортивная подготовка. А женщина занимала, девочка занималась взращиванием своего организма с точки зрения физики и умением взаимодействовать с этим миром как женщина. Училась взаимодействовать с будущими детьми. Училась обслуживанию своего пространства, упорядочению своего пространства. Вот видите, с 12 лет происходило разделение мальчика и девочки. Тем более, что в 12 лет наступало первое совершеннолетие, когда человек уже брал ответственность за себя. В это время, когда девочка с 12 лет до Веста, пока она еще Веста была, и пока она не стала невестой, то есть не определилась, кто ее суженый и ряженый, в какую семью, в какой род она войдет, она должна была познать вот это самое высшее образование. Не технического направления, как мужчина, а утилитарного, применительного к своей жизни. Познать мир широко. Она вествовала этот мир, принимала знания из этого мира, училась их приспосабливать к себе. Вот это было женское высшее образование. И за это время она проходила множество гуманитарных наук. А мальчик в это время проходил несколько гуманитарных наук, более сужено, но при этом проходил много технических знаний. Что происходило дальше? Когда у женщины множество гуманитарных наук, она умеет красиво говорить, она умеет красиво одеваться, красиво себя подать, следить за собой, следить за детьми, то в этом случае технические вопросы решал мужчина, и она могла быстренько схватить основы технических вопросов. Например, взаимодействие с какой-то техникой, которая могла быть в обиходе, с какими-то предметами. И тем самым она могла творчество проявлять и для себя, и для детей. И она была интересна в разговоре как мужчине, так и детям. А мужчина занимался уже техническими вопросами и через это мог проявлять свои какие-то навыки, умения в гуманитарных предметах, набирая гуманитарные знания, творческие знания. И вот в этом как раз и отличается воспитание мужчины и женщины, образование мужчин и женщин и разные направления. Поэтому высшее образование, девочка должна была получить первичное высшее образование по всему миру, как устроен этот мир, как устроена семья, человек до замужества, а мужчина мог высшее образование дополучать тогда, когда он уже чем-то занимался конкретным. Потому что мужчина с 21 лета мог семейный союз образовывать, а девушка, которая перестала быть вестой, познала все с 16-18 лет. И получается, что, во-первых, девочки не выходили замуж за своих погодок, за мальчиков, а выходили замуж за более взрослых людей. И в этом случае тогда взрослый человек, который уже выстроил свое тело и начинал познавать следующий этап своей жизни, брал в свой род ту, которая еще свое тело до конца могла не достроить, но взяла что-то важное для, из этого мира для семейного союза. И введя в свой род, он заканчивал ее физиологическое дообразование. Вот это очень важный момент. Потому что думают так, ну, девчонка созрела, ну и давайте с ней уже все, половые отношения. И да, и нет. Просто половые отношения не позволят девочке дозреть, женщиной стать. Здесь нужно проявлять много чего такого, о чем мужчина должен не просто догадываться, он это должен ведать. Поэтому множество направлений высшего образования для нас сейчас закрыты, и нам предстоит их восстанавливать. И в то же время, это для женщин, в то же время высшее образование для мужчин также должно отличаться. А у нас сейчас как происходит? Университет, институт, неважно, какое-то высшее образование, высшее какое-то там заведение учебное, сидят вместе парни и девицы, и все изучают одни предметы. А у нас как-то так ученые думают, ну почему же в педагогический, например, больше девчонок идет? Ведь надо, чтобы мальчики шли, надо, чтобы парни учили детей. Конечно. Но только девочки идут педагогически для того, чтобы... Они это подсознательно чувствуют. Для того, чтобы научиться взаимодействовать с детьми, которых они народят. И это на сознание они не могут себе ответить. Не могут себе дать отчет, зачем. Они хотят получить общее представление об этом мире, о чем сейчас я и говорил ранее. И вот поэтому... Они идут в педагогическое. Библиотекарские направления больше идут девочек. Какие-то художественные направления больше идет девочек. А мальчики стремятся в какие-то технические. Но поскольку техническое на каком-то этапе жизни стало более престижным, то и девчонки туда тоже пошли. А ребята, наоборот, идут в педагогическое, потому что в другие вузы не поступили. Вот такой парадокс, а такая каша-малаша. И это нам предстоит все исправлять. Делать так, чтобы это было по естеству для человека, для его семьи и для общества. Поэтому женщине нужно высшее образование, как и мужчине, но только образование высшее женское и образование высшее мужское должны радикально, кардинально, образно отличаться, потому что они в итоге преследуют совершенно разные цели. Вот такое мое представление о высшем образовании для женщин, о мудрости, об умениях и прочем, что связано с проявлением женщины себя в этом мире. Да, точно говорят, дьявол прячется в мелочах. То есть мы какое-то слово себе берем и теперь начинаем его на всех вешать. Хлеб – это значит вот только такой хлеб, высшее образование – это такое высшее образование. А то, что на самом деле... называется даже одними и тем же словами, но все равно должно, именно исходя из того, кто этим будет заниматься, оно имеет, должно свои оттенки. И ты как раз очень хорошо про это рассказал. Я думаю, Алексей, давай с тобой закругляться. Дальше уже будут вопросы, будут реплики, и эту тему можно будет дальше раскрыть. Насим, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Конечно, давай закруглимся в этом разговоре. Я думаю, что наши радиослушатели и зрители напишут свою точку зрения по всему того, что они услышали. Давайте мы с вами поговорим, как вы относитесь к заявленным темам, как вы относитесь к заявлениям внутри этих тем и нашим мнениям. А вдруг у вас свое мнение? Вдруг вы скажете, а вот я считаю, что вот так надо, чтобы оно было. Чтобы вот с этой точки зрения посмотреть на эту проблему. Глядишь, и из этого вырастет еще одна программа, которая уточнит многое, то, что было еще не уточнено в этой программе. Надо помнить, что в одной программе, в одной передаче мы не сможем осмыслить всего, не сможем озвучить всего, не сможем поднять тот великий пласт, который перед нами сейчас вот в залежах присутствует, и с ним необходимо разобраться. Поэтому пишите свои реплики, комментарии с точки зрения здравомыслящего человека, ибо гоблинов мы отсылаем далеко и надолго. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, в виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далекое море посылала нас страна.